Глава 11. Развод. Элис сидела за столом в своем кабинете. Письмо от Лэри Кохрана скомканное лежало на столе перед ней. Она разгладила его и внимательно прочла еще раз. «Дорогая мисс Эллиот, мы познакомились с вами в Карлайле в день памяти павших, и я не мог не написать вам, как дороги для меня те минуты, что мы провели вместе. Я совершил ужасный поступок, о котором, поверьте, я глубоко сожалею. Обстоятельства вынудили меня продать вашу фотографию. Вы вдохновили меня на то, что я посылаю вам вместе с этим письмом. Это частица меня самого. Хочу надеяться, что вы не рассердитесь и сможете простить меня, хотя знаю, что мои надежды — чистейшее безумие. Лэри Кохран». Элис в который раз скомкала письмо. Она не знала, как поступить. Он что, шантажирует ее? Он наверняка знает о предстоящем разводе. Он угрожает ей? Ему нужны деньги? У него есть еще ее фотографии? А вдруг у него есть фотографии, на которых они вдвоем в Карлайле? Какой кошмар, она ничего не помнит. Сколько же она тогда выпила? У нее разболелась голова, боль была ужасной, как будто кто-то безжалостно вонзал в ее левый висок сотни иголок. Если бы только Чесси, ее служанка, была здесь, она бы принесла намоченное полотенце и таблетку от головной боли, задернула бы шторы. Элис могла бы прилечь, и ей стало бы легче. Но она была одна в офисе. Не было никого, кто мог бы за ней поухаживать, и никого, с кем она могла бы поделиться своими страхами. Хотя она очень хорошо относилась к Анне, и даже Бренда ей начинала нравиться, она никогда не смогла бы рассказать им о своей постыдной связи с совершенно незнакомым человеком. Она принадлежала поколению, в котором примерные девочки, если и поддавались соблазну, никогда в этом не признавались. К тому же она была напугана силой собственной страсти, проявившейся в тот момент, когда она ослабила контроль над собой. В Голливуде ей приходилось постоянно сдерживать себя. Она видела, к чему приводит женщин неразборчивость в делах подобного рода. Элис поклялась, что с ней этого никогда не случится. И вот теперь ее неосторожность, единственный опрометчивый шаг, могли погубить ее. Что, если узнает Билл? Как это повлияет на развод? Что, если этот Кохран отправит ее фотографии в Инквайр, да еще подкрепит их соответствующей историей? Что, если для газетчиков и публики она еще представляет интерес? Письмо, фотографии и присланный им сценарий лежали перед ней на столе. Ей было противно даже прикасаться к ним. А может быть, он пытается получить от нее деньги на постановку фильма? Ее передернуло от этой мысли, голова разболелась еще сильнее. Она вспомнила слова матери. «Никогда не финансируй постановки, никогда не имей мужа на содержании». За всю жизнь она не унизилась ни до первого, ни до второго, но ее мать не говорила «никогда не плати денег шантажисту». И теперь она не знала, что делать. К сожалению, мать в ее теперешнем состоянии ничем не могла ей помочь. «Может быть, все-таки посоветоваться с Анней и Брендой?» — подумала Элис и сняла трубку телефона. Бренда теперь часами просиживала в офисе Элис, роясь в бумагах в поисках информации, которая могла бы помочь им расквитаться с четырьмя мерзавцами. К ее удивлению, это занятие пришлось ей по душе. К ней возвращались бухгалтерские навыки, приобретенные в школе Джулии Ричман. Вдобавок, это было просто интересно. Медленно, по крохам, из расписок квитанций, финансовых отчетов, она собирала компромат на бывшего мужа. Сегодня по дороге в отель «Алгонквин», где у них была назначена встреча, она перебрала в голове свои находки. Да. Кое-что ей удалось отыскать. Элис сказала, что у нее тоже есть какие-то новости, и Бренда предвкушала момент, когда она выложит всю ту грязь, которую раскопала. Если ей удалось найти материалы против Морти, значит, удастся обнаружить что-нибудь и против Билла, Джилла и Аарона. Насколько приятнее иметь дело с колонками цифр, квитанциями, налоговыми декларациями. Эти листы бумаги не орали, не злились, не могли ударить. А мужчины, большие, сильные, наводящие страх, не казались уж такими непобедимыми, если иметь под рукой факты. Они заправляли корпорациями, даже правосудием. Но Бренда начинала верить, что созданные ими институты власти можно использовать против них самих. В случае с Морти, например, явно просматривались деяния, наказуемые законом. Так что не такие уж они непогрешимые и недосягаемые. Обычные жулики с модными прическами. И, может быть, она, Бренда, еще на что-то годится. Может быть, из нее выйдет нечто большее, чем толстая брошенная жена. Но что? Здесь возникали проблемы. Идея окончить курсы, получить удостоверение государственного бухгалтера и всю жизнь подсчитывать чужие доходы ее не привлекала. Нет. Ей бы хотелось управлять небольшим бизнесом, вести счета, самой иметь дело с налоговой инспекцией, следить за поступлением наличности. Но какая фирма примет на работу толстую, немолодую домохозяйку без диплома и опыта работы по специальности? Бренда вздохнула. Войдя в старомодно унылый холл отеля, она сразу увидела Анни и бледную, явно чем-то взволнованную Элис. «Что случилось?» — спросила Бренда, пораженная расстроенным видом Элис, всегда такой спокойной и невозмутимой. Анни молча протянула Бренде смятый листок бумаги. «Ну и нахал!» — возмутилась Бренда, прочитав послание Лэри Кохрана. «Фотографирует тебя, продает фотографии в журнал, а затем присылает тебе свой сценарий на рецензию. Лично мне он не внушает доверия». «Мне тоже», — вздохнула Элис, отхлебнув из стакана мартини. «Вопрос в том, что мне теперь делать?» Я не решилась обратиться в полицию. Анни подалась вперед, облокотившись рукой о мягкий подлокотник кресла. «Не надо торопить события, Элис. Может быть, стоит позвонить ему? Я уверена, если ты с ним поговоришь, он будет вести себя благоразумно». Она взяла стакан с Сан-Пеллегрино и держала его в руке. «В конце концов, такой разговор ничем не может тебе повредить». Элис с трудом сдержала раздражение. Прежде чем она успела возразить, вмешалась Бренда. «Еще как может. Это его только раззадорит». Бренда остановила проходящего мимо официанта и заказала диетическую коку, подумав про себя, что, раз уж она такая толстая, все ее диетические ухищрения не имеют никакого смысла. «У меня на родине знают, как обращаться с шантажистами. Я могу позвонить дяде Нунцио. Он пришлет кого-нибудь, кто переломает этому типу ноги». Заметив беспокойство на лице Элис, Бренда ободряюще улыбнулась. «До него дойдет. Не волнуйся». «Это все не то», — с разочарованием подумала Элис, чувствуя себя бесконечно одинокой. Мартини ей тоже не поможет. И, как всегда, в минуты самых больших неудач она вспомнила о дяде Бобби. «Я поеду к нему», — решила Элис. И эта мысль принесла облегчение. «Он подскажет, что мне делать. А может быть, и сам этим займется». «Лиззи, детка, как я рад тебя видеть!» Крошечный человечек поднялся ей навстречу. Он стоял очень прямо, но даже в таком положении в нем было меньше 5 футов роста. Быстрым, семенящим шагом он приблизился к ней. Элис боялась, что когда-нибудь дядя Боб начнет угасать, как ее мать, и она будет свидетельницей начала долгого перехода от жизни к смерти. А когда его не станет, она останется совсем одна. Но, к счастью, он выглядел таким, как всегда, маленький, худенький, сморщенный и лысый. Ему уже было далеко за 70, но сколько Элис его знала, он совсем не менялся. Роберт Стер Блужи был, возможно, самым богатым человеком в Соединенных Штатах, а может быть и в мире. Его мать происходила из семьи Стеров из Питтсбурга и оказалась единственной наследницей двух громадных империй — угольной и сталелитейной. Его отец, знаменитый Джек Блужи, был сыном бурильщика из Оклахомы, которому в свое время хватило ума закрепить за собой права на более чем 800 тысяч акров земли на юго-западе страны, буквально напичканной нефтью. На фоне его богатства даже солидное состояние Элис казалось сущей мелочью. В придачу к родительским деньгам Роберт унаследовал от отца проницательность и неуемную жажду жизни, а от матери — любовь к прекрасному. Если он и сожалел о том, что его внешние данные не соответствуют его финансовому положению, он никогда этого не показывал. В конце концов, Эндрю Карнеги, другой питтсбургский миллиардер, был ростом всего в 5 футов 3 дюйма. Это никоим образом не помешало его карьере. Боб Блужи давно понял простую истину. Жизнь дается всего один раз. Поэтому живи в свое удовольствие и постарайся по возможности делать добро другим. Его возможности позволяли ему проводить этот принцип в жизни с большим размахом. Он жертвовал огромные суммы на благотворительность анонимно и предавался веселью часто и помногу. На самом деле он не был дядей Элис, приходясь ей каким-то дальним родственником. Но с их первой встречи, когда Элис было лет 7 или 8, дядя Боб включил ее в сферу своих интересов. С тех пор она всегда могла обратиться к нему за советом, выплакаться на его плече, отметить с ним важное событие в жизни. Он очень много сделал для нее. Он помог расторгнуть ее первый неудачный брак. Он выдал ее замуж за Билла. Теперь помогал ей с разводом. Сменив 3 жен, он стал большим специалистом в этих делах. Он никогда не осуждал Элис, всегда радовался ее успехам. У него было много друзей, и он поддерживал прекрасные отношения со всеми бывшими женами. Сейчас он писал мемуары, которые озаглавил «Автобиографии никого». В общем, он был славным, милым стариком. «Как хорошо, что я снова вижу его», — подумала Элис. Ей пришлось наклониться, чтобы подставить ему щеку для поцелуя, настоящего поцелуя, не какого-то светского чмоканья воздуха. «Как мама?» — спросил он. «В последний раз я видел Елену в прошлом месяце». Элис вздохнула. «У мамы все по-прежнему. Сейчас я больше беспокоюсь о себе. Лиззи, у тебя был такой голос по телефону, и сейчас, извини, что я тебе это говорю, выглядишь ты ужасно. Садись, рассказывай». Уже давно никто не звал ее Лиззи, даже мать. Так ее называли в детстве, это имя придумал для нее отец. Так приятно было снова услышать его. Элис с наслаждением опустилась в глубокое мягкое кресло. Стены комнаты, которая служила дяде Бобу одновременно кабинетом и библиотекой, были почти сплошь заставлены шкафами, вмещавшими его прекрасную коллекцию книг, многие из которых он действительно прочел. Пространство, свободное от книг, занимали картины. Некоторые полотна представляли большую ценность. Над огромным камином в готическом стиле висел автопортрет Ван Гога. Напротив стола Женщина, читающая письмо Вермеера. Лицо женщины на картине выражало глубокую озабоченность. «Очень актуально», — подумала Элис, молча протянув дяде смятое письмо Лэрри Кохрана. Он быстро пробежал письмо глазами и вопросительно посмотрел на Элис. «Что это, дорогая? И что это за частица его самого, которую он тебе посылает? Что-то неприличное?» Элис кивнула. При воспоминании о сценарии кровь отхлынула от ее лица. Ее вид встревожил дядю Боба. «Я надеюсь, это не часть тела?» «Боже, конечно, нет!» Неожиданность вопроса привела ее в замешательство. «Нет, что ты!» Она вздрогнула от отвращения. «Такое случается», — заметил дядя Боб. Тактично выдержав паузу, он прокашлялся. «Так что же он тебе прислал?» «Сценарий». В определенном смысле это было даже хуже, чем отрезанное ухо или зуб. Это было требование, оскорбительное и унизительное для нее. Но дядя Боб, судя по всему, не разделял ее негодование. «И хороший сценарий?» «Не знаю», — Элис сказала это резко, почти грубо. «Дядя Боб, дело ведь не в этом. Меня беспокоит угроза, скрытая в письме». «Какая угроза?» «Ну, тон письма». «Какой тон?» «Нет, так дело не пойдет». Обычно дядя Боб понимал ее с полуслова. Он обладал необычайной интуицией. Элис вздохнула. Она надеялась, что ей не придется объяснять все с самого начала, вспоминать все мерзкие детали, но, видимо, этого не избежать. Она рассказала ему все. Про самоубийство Синтии, про похороны, про то, что случилось затем в Карлайле. Закончив, она не осмеливалась поднять на него глаза. «Ты во мне разочарован?» Но он только ласково улыбнулся ей. «Я никогда в тебе не разочаруюсь. Элис, ты замечательная и очень талантливая. Мне было жаль, когда ты оставила карьеру. Но раз ты этого хотела, значит, так и должно было быть». Он погладил ее руку. «Я рад, что ты получила то, что тебе было нужно, и когда тебе это было нужно». Элис облегченно вздохнула. Она так боялась, что дядя Боб ее осудит. До этого момента она не осознавала, что он относится к ней как к родной дочери. «Теперь ты боишься, что у этого юного фотографа, горе-писателя, есть фотографии, которые могут тебе повредить?» «Я не знаю, что думать. Ты полагаешь, он это сделал специально?» «Не знаю». «Маловероятно. Зная твое безупречное прошлое, он вряд ли мог рассчитывать на успех. Может быть, он что-то подсыпал тебе в вино?» «Нет, нет, дядя Боб, это исключено». Она не могла сказать ему, что в последнее время пьет слишком много, так что порой теряет контроль над собой. Она не могла сказать, что тогда она просто отключилась и даже не помнит, как добралась до дома. Да и какое это имело значение? «Я боюсь, что это может осложнить развод». «Ну что ж, возможно. Хотя, насколько я понял, Билл мечтает поскорее развестись, чтобы в спешном порядке снова связать себя узами брака». Он довольно усмехнулся. «Я рад, что ты наконец-то избавишься от этого болвана. Откровенно говоря, Лиззи, он мне надоел до смерти. Помпезный дурак. В любом случае, на следующей неделе документы будут готовы для подписания. Так что даже если в письме и содержится угроза, это неважно». «Хорошо бы так», — Элис глубоко вздохнула. «Наверное, дядя Боб прав. Хотя, конечно, хотелось бы больше уверенности». «Послушай, дорогая, если тебя это так беспокоит, почему бы тебе не пригласить молодого человека и не поговорить с ним? Я попрошу своих людей навести о нем кое-какие справки. И если с ним все в порядке, а я подозреваю, что так оно и есть, похоже, у тебя завелся воздыхатель. Вот и все». Дядя Боб хитровато сощурился. «Ну и как он?» «Ничего». Элис была шокирована. Дядя Боб, конечно, был далеко не ханжой, но такое... Она вспомнила сильные руки Лерри, прижимающие ее к груди, его широкие плечи. Если быть честной самой собой, она часто думала о нем, о его словах. Ее лицо залилось краской. «Да, да». «Тогда, может быть, ты захочешь послать сценарий моему человеку на побережье?» «А ты имеешь в виду сценарий?» Элис запнулась. «А я его не читала, я думала...» «Элис!» Теперь он казался шокированным. «А ты думала, о чем я спрашиваю?» «Ну и ну!» Но его глаза искрились смехом. Не выдержав, он расхохотался. Элис последовала его примеру. «Дядя Боб, я хотела еще кое-что тебе рассказать». Она вкратце описала ему клуб брошенных жен и поделилась их планами. «Очень достойное начинание, дорогая. По-моему, вы неплохо позабавитесь. Ты знаешь, что я всегда презирал мужчин, которые непорядочно ведут себя по отношению к бывшим женам или женщинам, которым они что-то обещали. А Джилл Гриффин давно числится у меня в списке подлецов. Отец Синтии, Джек Свон, был моим другом, хорошим другом». Перед ней опять был прежний дядя Боб. Хорошо, что она додумалась прийти к нему. Он помолчал. «Ну что ж, полагаю, вы не примете меня в ваш клуб, но на мою поддержку можете рассчитывать». «А ты бы этого хотел?» — изумилась Элис. «Я могу поговорить с девочками. Можешь считать, что один голос у тебя уже есть. Спасибо. Так что там у вас?»